8. 4 августа, четверг. Когда стрелки на часах показали без четверти 9, Гарденер стал всерьез задумываться, придет ли кто-нибудь вообще. Как знать, может, они благополучно решили забить на это дело. Сидя на крыльце в кресле качалки, он обдумывал свежую идею и заодно ощупывал здоровенную шишку сбоку головы, куда накануне ему заехал Энди Бозман. Ночью опять нагрянули визитеры. Те же лица, тот же Кадиллак. Очередные посиделки в сарае Бобби. Опершись о подлокотник, Гард созерцал их сквозь окно своей комнаты и задавался вопросом, кто подает чипсы и соусы всей благородной публике. Сойдясь возле длинного капота купе де Виль, они постояли так минутку, потолковали и безликими тенями направились к сараю. Открылась дверь, и из проема брызнул ярко-зеленый свет, напоминающий болезненную зелень люминесцентного циферблата. Он озарил сразу весь двор и даже гостевую комнату, где находился Гард. Заговорщики зашли внутрь, не догадавшись плотно прикрыть за собой дверь. Свет померк, сузившись до вертикальной полоски. Странное дело, эти люди, жители богом забытого городка в штате Мэн, стали самыми мозговитыми гомо сапиенс на планете, но и они не могли смекнуть, как запираться снаружи, находясь внутри, а повесить замок на внутренние скобы так и не удосужились. «Быть может, они забывают обо всем на свете в таком волшебном месте», — думал Гард, сидя на крыльце и обратив взор в сторону городка. Гард приложил руку к глазам, заслоняясь от сияния. Судя по звуку, к дому приближался грузовик. Старый большой лесовоз показался смутно знакомым. В прицепе было закреплено нечто, накрытое брезентом, и полы чехла колыхались на ветру. Гарденер знал, что из его идеи что-то выгорит, и, конечно же, местные не думали сдаваться. В сарай, где томинокеры сидят, пробрались темной ночью чужаки. «Какого черта бродят и не спят, узнать мне было, братцы, не с руки». Да уж, вирши не для университетского жюри, зато отражают истинное положение дел. Как говорится, и вот к чему пришел Джим Гарденер в конце своего жизненного пути. Возможно, потомки назовут это периодом томинокеров или сарайным этапом, или... Во внутренний двор с пыхтением въехал грузовик. Мотор чихнул и смолк. Из кабины вывалился водила в футболке с обрезанными рукавами, тот самый, который ссадил Гарда на въезде в Хейвен 4 июля. Гард его сразу признал. Кофе вспомнил. «Спасибо, старина!» Сахару сыпанул от души. Этот человек был похож на второстепенного героя новеллы Джеймса Дики о том, как городские пижоны решили спуститься по реке в каное. Парень вроде бы не местный, из Альбиона, кажется, так он сказал. А заразу-то разносит, как видно. Что ж, ничего удивительного. Это ведь радиоактивные осадки, а Альбион как раз по ветру. «Здорово!» — поприветствовал водила и тут же подколол. «Не узнаешь, что ли?» «Узнал», — ответил Гард. Всего месяц минул с той славной поры. Месяц, за который как будто прошло лет 10 жизни. И все же память услужливо подсказала имя. «Фриман Мосс, здорово, коль не шутишь. Ты подвозил меня, помню. А я как раз Бобби спешил проведать. Ну, ты, пожалуй, и так знаешь». Мосс обогнул грузовик, потянул за узлы, принялся снимать веревку. «Подсоби, что ли?» Гарденер направился было к лестнице, но замер на полдороги. На его лице блуждала улыбка. Тремейн, Эндерс, потом Бозман со своими разнесчастными желтыми штанами. «Сейчас», — заверил Гард, — «только ответь мне на один вопрос». «Валяй», — буркнул Мосс, продолжая стягивать тросы. Откинул брезент, и Гард увидел то, что ожидал. Под накидкой стояла непонятная конструкция. Три автомобильных аккумулятора, прибитых гвоздями к доске в окружении баков и шлангов. Насос. Новый и улучшенный. Чего ж не ответить? Гарденер невесело осклабился. «Ты привез мне крысу и веревочку, чтобы удобнее было ее крутить.